Я молчал. Да и что сказать? Ведь каждому понятно, что если мы действительно улетели в прошлое, и если наши сигналы получили и расшифровали ученые наших планет, они все равно ничего не могут поделать. У них еще нет техники, которая могла бы защитить их от предполагаемого взрыва черного мешка. Это было еще страшней. Знать, что тебе грозит опасность, и не иметь ни сил, ни средств предотвратить ее. Обреченность. Вот что самое ужасное. Мы долго молчали, пока командир не решил. Мы не знаем, куда мы вылетели, в прошлое или в будущее, но будущему, так или иначе, мы передали свои сигналы об опасности. Давай дадим информацию прошлому, настраивая обычные рации, которыми мы пользуемся для связи с нашими цивилизациями. Мы снова взялись за работу, давая сигналы и старыми, и новыми методами. А во время работы, как известно, для печальных мыслей не остается времени. Никто не мог нам помочь, ибо еще никто не знал, как поведет себя время на тех скоростях, которые испытали мы. Мы сообщили загадку, и теперь кто-то должен ее разгадать. Вот почему командир предложил: пора выводить из анабиоза наш экипаж. Пусть работают. Но я не успел выполнить этого приказа. Нас подхватила неведомая сила, смяла и разбросала по рубке. Корабль теперь явно не управлялся, хотя двигатели все еще работали. В смотровых линзах творилось нечто невообразимое. Крутились смерчи и вихри. Свет, обыкновенный белый свет, перемежался с черным светом, с багровым и еще каким-то невероятным светом. Мы то теряли сознание, то вновь на какое-то мгновение приходили в себя. Трудно сказать, сколько времени продолжался этот невообразимый яролаж. Но когда мы окончательно обессилели, командир добрался до меня, и мы, преодолевая беспорядочное вращение и несусветные броски нашего корабля, кое-как добрались вместе до кладовой. Мы страдали от голода и жажды. Нас кружило и бросало. Сознание постоянно отключалось. На тело наваливались то гигантские силы перегрузок, то, наоборот, невесомость. Именно невесомость беспокоила нас больше всего, потому что лампочки на пульте управления, которые мы видели издалека, постепенно меркли. Двигатели прекращали работу. Почему? Мы не знали. Нас волокла по вселенной гигантская сила, и мы не в состоянии были с ней бороться. После того, как двигатели окончательно отключились, корабль еще какое-то время швыряло и бросало, но постепенно его полет более или менее стабилизировался. Было такое чувство, словно он стал щепкой, которая, наконец, попала на стержень потока, и его несло, не задерживая и не переворачивая. Несколько недель, а может быть и месяцев, мы просто отдыхали и спали. Нам нужно было восстановить силы и прежде всего запас нейронов. Нервные клетки пришли в полный упадок. Потом мы восстанавливали поврежденные во время катастрофы системы внутрикорабельных связей и, только получив информацию, начали разбираться в том, что с нами произошло. О главном мы догадались еще раньше. Кварковая звезда все-таки взорвалась, и нас как песчинку поглотил поток раскаленных продуктов взрыва. По-видимому, благодаря работающим двигателям, мы не раз переходили световой барьер. А потом, когда последний двигатель прекратил свою деятельность, возвращались к обычным скоростям. Ведь на пути потока сверхсветовой энергии постоянно встречались уже обычные фотонные потоки. Они образовались в результате взрывов обычных планет и звезд. И эти потоки гасили немыслимую скорость, но корабль лишился главного — энергии. Теоретически это не могло случиться, потому что после путешествия в черном мешке запас расщепляющегося атомного топлива у нас был огромен, после выхода из него тем более. А между тем энергия исчезала. Кое-что поставляли аварийные солнечные, вернее фотонные батареи, питающиеся от обшивки корабля, но их работы было недостаточно. Кроме того, она нарушалась сопровождающими корабль останками черного мешка и тех планет и звезд, которые взрывались и распадались на пути чудовищного потока разложенной предматерии. Только изредка сквозь мерцание разноцветного света пробивались лучики какой-нибудь заблудшей звезды Солнца, которые едва достигали солнечных батарей, и они лениво впрыскивали в наш корабль крохотную порцию энергии. Я уже говорил, что человек привыкает ко всему. Его организм тоже приспосабливается к самым невероятным условиям. Так случилось и с нами. Мы постепенно приходили в себя. И самой страшной мыслью была мысль о наших товарищах, о возможности возвращения их к жизни. Ведь если корабль лишился энергии, автономные атомные автоматы не могут включить систему восстановления, систему возврата из состояния обезвоженного анабиоза. Осознание, что рядом лежат товарищи, которые могли бы жить, мучило нас. Мы напрягали последние силы, чтобы разобраться в создавшейся обстановке, придумать что-нибудь, чтобы спасти товарищей. Обстановка складывалась ужасающая. Командир пытался установить причины исчезновения ядерного горючего на корабле. Все чаще передавал он мне часть расчетов, даже не объясняя, для чего они нужны. Просто я при нем выполнял роль простейшей вычислительной машины. Делал то, что скажет, но не думал, для чего это нужно. Хотя постепенно во мне тоже накапливался запас информации, и я стал мыслить в том же направлении, что и командир. В конце концов, Ор сумел справиться с необыкновенно сложной задачей. Но это его не обрадовало. Он хмуро сказал мне: «Малыш, я ничего не хочу скрывать от тебя. Дела наши плохи. Я бы даже сказал, очень плохи». Я спросил: «Безнадежно?» «В мире нет ничего безнадежного и неизменного. Все изменяется. Возможно, изменится обстановка, и наше положение тоже. Но в той обстановке, в которой находимся мы, наши дела почти безнадежные». «Почему?»